Глава 7. Настоящий бой. 1. Ложь. Наглая ложь. «Доброй ночи, Камбун-сан». Он поворачивается долго, нестерпимо долго. Это немедлительность старика или человека, застигнутого врасплох, неспособного решить, что ему теперь делать. Камбун двигается так, как вьет кольца ядовитая змея. Фонарь за моей спиной вздрагивает, моргает, пытается обмануть нас обоих, сбить с толку. Ледяной ветер раскачивает его, не давая пощады. Две тени мечутся в закоулке, шатаются от стены к стене, будто пара пьяниц. Сухая снежная крупа сечет лицо, глаза слезятся. Все движется, несется, качается, метет, пытаясь вовлечь нас в свой безумный вихрь. «Рейден-сан, доброй ночи, дитя! Хочешь, чтобы ночь и дальше осталась для тебя доброй? Тогда иди домой!» В его руках тускло блестит сталь. Когда он выхватил мечи? Мои руки тоже не пустуют. Большую плеть я держу позади, на отлете. Малую опустил перед собой, чтобы в случае чего быстро хлестнуть снизу вверх, без замаха. Деревянный меч? Нет, плетьми я владею лучше. Ах, если бы не вьюга! Вы мне угрожаете, Камбун-сан? Оскорбительный тон я игнорирую. Даю совет, добрый совет. По-родственному. Он смеется. «Это скверная ночь для прогулок в столь юном возрасте». «Да, скверная, нет сомнений. Позвольте и мне дать вам совет. Этой скверной ночью вы совершили преступление. Я вынужден вас задержать. Сдайтесь добровольно, прошу вас. Не вынуждайте меня прибегнуть к силе или поднять шум». «Даже так?» Рыжий лисий хвост хлещет по лицу Камбуна. «Это фонарь, едва не сорвало ветром». В чем же меня обвинят? В покушении на жизнь мерзкого Каонай? В убийствах безликих? Это не преступление. Недостойное поведение, мне не привыкать. Поведение мужчин нашей семьи издавна считают недостойным. Покойный князь, правда, был иного мнения, расположил нам жалование. Дитя, я благодарен тебе за удачную шутку. Недостойно перебивать речь старших, и все же я это делаю. Я сказал. Этой скверной ночью. Я ничего не говорил о былых ночах. Причем здесь безликие, Камбун-сан. Вы видите мою одежду? Служебные гербы на ней? Вы напали на дознавателя при исполнении. Я потребовал остановиться, когда вы попытались убить моего слугу. И вы не подчинились. Вы кинулись на меня с мечами, парой острых стальных мечей. Пытались меня изувечить, возможно, убить, пренебрегая фукацу. Как вы считаете, это серьезное преступление? Достаточное, чтобы судья занялся им? Ложь. Наглая ложь. Я на вас не нападал. Я слышу в его голосе растерянность. Дитя исчезло. Он обращается ко мне со всем должным уважением. Не скрою, мне это нравится. Мое слово против вашего, Камбун-сан. Кому поверит судья, учитывая вашу репутацию? Хорошо, допустим, наши слова уравновесят друг друга. Но есть еще мой слуга. Да, его слово против слова самурая – песчинка против горы. Но эта песчинка ляжет на склон моей горы. Чье свидетельство в итоге перевесит? Отдайте мечи и следуйте за мной. Мне приходится кричать, борясь с метелью. Если вы сдадитесь добровольно, это смягчит вашу вину. Не усугубляйте ее сопротивлением при аресте. Война? Слышу я голос, который не забуду никогда. Путь коварства и обмана. Я бы гордилась таким учеником, как вы, Рейден-сан. Вы точно знаете, куда бить, и не промахиваетесь. Я надеюсь, что я хороший ученик, что я не промахнусь. Ветер. Нет, ветер стих. Убежал на другой конец города. Воет издали голодным волком. Шатаются тени. Пляшет свет фонаря. Колючий снег сечет его наискось. «Древнее искусство ныне утеряно», — сказал сенсей. «Снег помнит, о, снег все помнит! Дюжина ударов сердца, две дюжины!» «Вы уверены, Рейден-сан, что все произошло именно так?» «Да!» «Вам нравится жить без руки? Какую вам оставить, правую или левую?» «Ищу достойный ответ, не нахожу». «Если это ваше желание, господин дознаватель, я с удовольствием окажу вам услугу. Разве мог солгать такой юный, такой честный самурай? Конечно же, все так и было. На него напали, он защищался. Если вам нужны обе руки, мы можем обсудить вариант с ногой. Слуга одолжит вам клюку. Змея с раздвоенным жалом из стали приходит в движение. Медленное, пока еще медленное. Позади змеи идет в танец белый журавль с пушистыми крыльями. Мигеру слышит весь наш разговор. «Фукацу? На вашем месте, Рейден-сан, я бы не рассчитывал на Фукацу. Поверьте, я в достаточной мере владею своими мечами. Кровь остановить легко. Я или ваш слуга окажут вам эту любезность. Вы только скажите мне, кого вы сейчас защищаете, кого спасаете от меня? Вашего презренного слугу или вашего достопочтенного сенсея?» Ответить я не успеваю. Отвечают за меня. Я в спасителях не нуждаюсь. Тело быстрее разума. Прыгаю, прижимаюсь спиной к забору. Руки с плетьми разведены в стороны. Правая — к камбуну, левая — ко входу в тупик. Я готов хлестать наотмашь, бить рукоятями. Я готов к чему угодно, кроме того, что происходит. Человек, не нуждающийся в спасителях, кланяется мне. Благодарю вас, Рейден-сан. Приношу вам самые искренние извинения, но это мое дело. Я его и закончу. Не вмешивайтесь, прошу вас. Позже я смогу подтвердить судье, что господин Ивамото напал на вас. Его угрозы я слышал и повторю, если понадобится. Сенсей Ясухира присоединяется к нам. Мне стыдно, мне очень стыдно. Кажется, я весь дрожу от облегчения. Второе. Если голова не была отрублена полностью. Снег налип на сандалии. Мы едва успели поменяться местами. Я встал ближе ко входу, Ясухира, к камбуну. Это, наверное, и сорвало с места моего бешеного родственника. А может, просто ненависть хлынула через край. Тусклая вспышка стали, свист плети. Отшатываюсь назад. Щеку обдает морозным дуновением. Свист, удар, ляск, еще удар. Скрип снега, боевой клич. Снова ляск, сталь звенит, а сталь. Но ведь сенсей сражается плетями. Тупик, глухие заборы, фонарь над калиткой, пляшут тени. Не только тени пляшут. Ясухира Кэзуо, Ивамото Камбун. Нынешний день, прошлый, забытый не день, ночь, зима. Блеск мечей, черный вихрь, косые росчерки снега сошлись, разошлись, сошлись. Видно плохо, очень плохо. Черное, белое, вьюга, круговерть, не разобрать. Ветер воет волком. Скулит побитым псом, вертится, кусает себя за хвост. Гул, свист, удар, ляск. Вижу, впервые в жизни. Рукоять плети сенсея окована металлом. Длиннее обычной, влево, вправо. Петли, круги, петли, плети, метание, мечи. Через лицо камбуна багровая полоса. Оскал белых зубов, жутко. Хриплый смех, безумный смех. Камбун рад. Наконец-то камбун счастлив. Удар, ляск, свист. Черная гадюка оплела камбунова запястье. Рывок, меч, снег. Меч в снегу. Да, сенсей, да. Камбун зол. Камбун рычит, прыгает вперед. Ничего не вижу. Камбуна заслоняет спина сенсея. Широкая спина, прямая спина. Согнутая. Сенсей сгибается в три погибели. Падает на колени. Так согнулся, так упал Мигеру во время демонстрации Ясухира. Нет. Камбун заносит малый меч. Он копия сенсея. Если голова не была отрублена полностью, убийца, скорее всего, поскользнулся. Нет. Срываюсь с места. Бегу. Опаздываю. Тень. Удар. Хруст. Камбун лежит в снегу. Без движения. Сенсей сидит в снегу. Привалился к забору, прижал руку к груди. Из-под пальцев сочится кровь, черная кровь. «Кэзуо-сан! Я жив! Со мной все в порядке! Вам нужен лекарь, Мигеру! Останься с сенсеем!» «Да, господин». «Где среди ночи искать лекаря? В своем квартале я бы знал, а тут... Дом Ясухира. Вот он рядом. Там Цуиёши, слуги. Они должны знать». Отчаянно калачу в ворота кулаком. «Сенсей ранен! Зовите лекаря! Скорее!» В доме зажигается свет. Когда все закончилось... Что значит «закончилось»? Ну, слуги унесли раненого сенсея в дом. Прибежал всколокоченный, насмерть перепуганный лекарь. Бесчувственному камбуну привязали разбитую голову, связали руки, погрузили на тележку, чтобы доставить в тюрьму. Вот это и значит. Тогда я и вернулся в тупик, к Мигеру, все это время ожидавшему меня там. «Дай мне твою клюку». Он дал. Клюка оказалась неожиданно тяжелой. Ближе к концу бамбук треснул, разошелся. Я засунул палец в щель и почувствовал холод металла. Железный прут. Мерзавец где-то раздобыл прут и вставил свою клюку. На всю длину, судя по весу, быка свалить можно. Неудивительно, что камбун потерял сознание. Удивительно, что вообще жив остался. Надеюсь, сенсей не в обиде на моего слугу. Я так точно не в обиде. Не знаю, что было бы, убей Мигеру камбуна. Когда самурай убивает безликого, не происходит ничего. А что бывает, когда безликий убивает самурая? Было ли такое хоть раз? Бамбук треснул. Я вернул клюку Мигеру. «Почини». Он поклонился. «Да, господин, я починю». Третье. «Гори язык, скрепите зубы». В зале, где меня принял господин Секки, все было по-прежнему. Помост, доски покрыты лаком. Походный стул. Пейзаж на стене. Карп борется с течением. Веер в руках старшего дознавателя. Темно-синее кимоно с золотым узором. Черная шапка чиновника. И разговор сложился, как обычно. «Чистый тебе театр Кабуки!» Секи Осаму. «О, доблестный самурай! Воплощение всех добродетелей! Прозрение всех Будд! Неслыханная смелость! Немыслимая мудрость!» Тарюмон Рейден. Делает круг по сцене. «Незаслуженная честь! Возвышение сверх меры! Если я, ничтожный, и преуспел, если добился результата, так лишь благодаря единственному, вашим советам, господин, вашей прозорливости, господин, вашему доверию, господин, с вашей руки ел, с вашего стола кормился». Секи Осаму. «Преступник сидит под арестом. Это ли не радость? Дело, смущавшее всю управу, дело, подобное сточной канаве, где никто не хочет мыть руки, завершено вашими трудами. Это ли не счастье? Предадимся же милым забавам, любованию снегом и яркой луной. Выпьем сакэ, съедим пирожок». Тарюмон Рейден. «Хотел бы я возрадоваться, господин. Да жгут мне язык слова. Сидит под арестом преступник, да кое-кто гуляет на свободе. Честь самурая велит мне, долг самурая приказывает открыть вам всю правду, излить душу, успокоить сердце». Секи Осаму. «Долг самурая? Честь самурая?» Расхаживает по сцене, топает ногой. «Неслыханная дерзость, немыслимая глупость. Долг самурая — верность господину. Честь самурая — преданность господину. Молчи, глупец! Закрой рот, стисни зубы, проглоти язык. Знаю я тебя, негодяя, я звук коварства. Стоит тебе заговорить, и дело, смущавшее всю управу, дело, подобное сточной канаве, где никто не хочет мыть руки, разверзнется вновь перед нами. Это ли не беда? Не предадимся мы милым забавам. Не станем любоваться яркой луной. Не выпьем сакэ, не съедим пирожок. Молчи, дело закрыто, успех очевиден. Что тут неясного?» Трюмон Рейден. «Повинуюсь, господин. Дело закрыто. Все ясно. Гори, мой язык, от невысказанного. Скрепите зубы от умолчания. Секи Осаму. Гори, язык? Скрепите зубы? О, доблестный самурай! Воплощение всех добродетелей! Прозрение всех Будд! Через сцену бежит служитель, задергивая занавес. Четвертое. Отец готов принять вас. Студеный рассвет вползал в дом сквозь щели бамбуковых ставен. Нагретый камень давно остыл, но под одеялом оставались жалкие крохи тепла. С решительностью самоубийцы я отбросил одеяло и вскочил на ноги. Махи руками, махи ногами, наклоны, приседания, отжаться от пола. Что теперь? Бегом на двор, голым по пояс, в одних просторных хакама. Идиот, сегодня тебе не нужно на службу, тебе дали выходной. Зачем ты подскочил ни свет, ни заря? А, поздно. Что теперь мучиться? У колодца стоял отец, наполнял водой лохань. Доброе утро, отец. Доброе утро. Я наполнил вторую лохань. Отец хмыкнул, я отвернулся, прячу улыбку, и мы оба предались безумствам. Ой, что ж так холодно, это же не вода, это пыточный инструмент. Не дрожать, слышишь, не дрожать. Мы умылись, почистили зубы и, наконец, позволили себе растереться полотенцами, досуха, до красна. Это правда, что Ивамото Камбун убивал безликих? — спросил отец, одеваясь. — Правда. — Он напал на тебя? Я завязал пояс. На востоке разгоралось белое сияние. Ни облачко. День будет ясный, безветренный, морозный. Солнца не видно, но серебро восхода все ярче. Вот-вот проступят золотые прожилки. К моменту, когда солнце восстанет из моря, полыхнет в полнебосвода. Такой восход называют жемчужным венцом. Да, к счастью, вмешался сенсей Ясухира. Камбун напал на него. С остальными мечами? Да. Отец достал кисет, набил трубку табаком. Я сбегал в дом, зажег лучину от очага, вернулся к колодцу. Поднес лучину отцу, дождался, пока он пустит первый клуб дыма. Это Мигеро оглушил его палкой, клюкой. Уточнять, что у Мигеру за клюка, я не стал. Каанай занимался ее починкой, сидя в беседке. Ему дозволялось там работать. Ему-то чего не спится. Камбун совершил преступление. Твой слуга помог его задержать. С другой стороны, Безликий поднял руку на самурая. Наверное, он заслуживает наказания. Да, я подумаю над этим. Отец пыхнул трубкой и ушел в дом. А Сузу подала нам завтрак. Бобовая каша с соленой редькой, морской окунь, чай. Наевшись, я обошел двор и был приятно удивлен. Ни одной сломанной или подгнившей доски в заборе. Дрова нарублены и наколоты. Поленница крышу навеса подпирает. Двор чисто выметен. Сучья на деревьях подрезаны. Беседка и нужник починки не требуют. Мигеру? Без отдельного приказа? Учится быть примерным слугой? Или чует за собой вину, вот и старается? Стук в ворота отвлек меня от размышлений. Пришел аптекарь Судзуму осмотреть мою достопочтенную матушку. Приближались роды. Матушка то и дело жаловалась на недомогание. Судзуму наведывался к нам частенько. Последнее время в сопровождении повитухи Анеко, чтобы глядеть туда, куда мужчинам глядеть недозволено. Говорят, лучше повитуха на ближайшие 4 квартала. Нам с отцом Судзуму доложил без свидетелей. Недомогание матушки от душевных волнений. Беспокоиться не о чем. Госпожа просто желает внимания к себе. С беременными это случается. Я подумал, что отец, который успел побывать бабушкой Мизуки, знает об этом не меньше лекаря. Но раз отец ничего не возразил, то и я счел за благо промолчать. Когда визит завершился, я проводил гостей до ворот. «Как твой сын, Анеко?» — спросил Судзуму, выйдя на улицу. «Лучшего места для разговора, чем под нашим забором, они не нашли. Зачем я подслушиваю? как мне не стыдно. Мастер Микио им доволен. Сказал, клетки для сверчков, которые делает Ринджи, не стыдно выставить на продажу. А как твоя дочь? Я выдаю Терука замуж. Я замер на месте. Неужели Судзуму нарочно затеял этот разговор, зная, что я неподалеку? По-моему, он говорит громче, чем следовало бы. Да? И за кого же? За моего помощника Йори. Месяц назад он сдал экзамен. Теперь может открыть свое дело. Я помню Йори, толковый парень. Приходи на свадьбу, Анека. Тысяча благодарностей, Судзуму-сан. Я непременно приду. Я отошел от забора, стараясь не шуметь. Терукатян. Лицо, улыбка, порывистые движения. Ее ошибка стоила жизни моему отцу и Фукацу, моей бабушке. Да, случайность, трагическая случайность. Простил ли я Терука? Не знаю. Надо прислать подарок на свадьбу. Я не ушел далеко, когда в ворота опять постучали. Посыльный принес мне записку отцу Йоши. «Сегодня в час лошади. Отец готов принять вас». В спальне гостей не принимают. Сейчас особый случай. Сенсей ранен. Лекарь запретил ему вставать. «Истинное искусство», — вспоминаю я слова Исухира, «невозможно без правил и канонов. Но возможно ли оно без нарушения правил?» «Полагаю, что нет», — ответил тогда мой отец. Хотя и не всякое нарушение есть искусство. В доме теплее, чем во время моих предыдущих визитов. Спальня большая, 4 на 6 шагов. Стены обклеены бежевой бумагой. На ней тонкими контурами намечены весенние лилии. Исухира лежит на футоне, набитом хлопком и шерстью. Ставни закрыты. В изголовье горит масляная лампа. В ногах жаровня. Рядом с кроватью изящный столик из светлого дерева, покрытого темно-коричневым лаком. Флаконы, баночки с мазями и лекарствами. Исухира до подбородка укрыт покрывалом, тоже расшитым лилиями. Я помню это покрывало. Его сенсей бросил Мигеру. В свете лампы лицо Исухира кажется изможденным. Под глазами залегли глубокие тени. Резче проступили скулы. Складки вокруг рта. Не лицо. Выветренная скала. Уступы, ущелья, пещеры. Опускаюсь на колени, кланяюсь, касаясь лбом пола. «Добрый день, Кэзо-сан. Как ваше здоровье?» «Добрый день, Рейден-сан. Благодарю, намного лучше. Я уже здоров». Он пытается сесть, желая подтвердить правоту своих слов. «Нам с Цуи-Йоши стоит огромных трудов уговорить его не делать этого. Вскоре Цуи-Йоши уходит. Мы с сенсеем остаемся наедине». 5. Беседа с вами – истинное удовольствие. «Я хотел просить у вас совета, Кэзо-сан. Все, что в моих силах. Как мне наказать моего слугу? За то, что он поднял руку на самурая? Нет, за ложь. Это серьезный проступок. Наши предки, случалось, карали за такое смертью. Но бывало, что они оставались милосердны. Он солгал вам? В чем?» «Своей ложью он оскорбил достойного человека. Это усугубляет его вину. Он сказал, что достойный человек закрыл лицо тряпкой. Как мерзкий Каонай, сказал он. Грязная ложь. Достойный человек не закрывал лица тряпкой. Зачем достойным людям прятать лицо? Ужасное оскорбление, лживый навет. Даже то, что своей ложью мой слуга выгораживал достойного человека, не снимает с него вины». «Не снимает», — согласился Исухира. «Но это не снимает вины с того человека, о котором говорил ваш слуга. Ложь или правда, вина остается на нем». Мы замолчали, мы молчали долго. Сначала Мигеру споткнулся от тела. Мужчина лежал на краю рощи, нелепо подогнув ногу. Дальше у хижины, спиной к Мигеру, стоял убийца с мечом в руках. Путь ему преграждала женщина с деревянной лопатой. Раньше Мигеру предполагал, что в прошлой жизни Ичи был простолюдинкой, они самураем, возможно, знатным. В зимней ночи под холодной луной, видя, как женщина держит лопату, он убедился в своей правоте. Петляя меж стволов бамбука, он видел, что убийца шагнул вперед. «Я здесь! Дождись меня, Малпаридо!» Убийца обернулся через плечо. «Бамбуковая роща», — молчал я. «Храм Вакаикуса. Хижина безликих, рисующих друг другу лица. Что бы мы с вами ни думали про Камбуна, он не убивал мужчину Каанай возле хижины. Правда, сенсей? Его убили вы. Ценовок вам показалось мало. Поединок близился. Ваше знаменитое спокойствие дало трещину. Вы хотели опробовать меч на живом человеке. Опыт важнее всего. Вам не хватало этого опыта. Вы не прятали лицо. Нет, зачем, от кого? Мигеру узнал вас и солгал мне, сперва ответив, что убийца, замотал лицо тряпкой, а потом сознавшись, что у хижины был Камбун. Он солгал дважды. Он знал, как я отношусь к вам, сенсей. Он не хотел, чтобы между нами пробежала кошка. Даже если это такая жалкая, шелудивая кошка, как убийство презренного Каонай. Он так и не признался мне, что видел вас. Он скрывает это до сих пор. Наверное, я мог бы заставить его сказать правду, но я не хочу этого делать. Он солгал вам, молчал Ясухиро в ответ. Солгал дважды. Скрывает, молчит по сей день. Он не называл мое имя. Сказал, что это был Камбун. Рейден-сан, с чего вы тогда решили, что у хижины был я? В чем причина вашего озарения? Во время вашего второго визита ко мне я спросил у вас, опознал ли ваш слуга-убийцу возле хижины. Я сделал это с излишней горячностью? Был чрезмерно настойчив? Не этим ли я выдал себя? Не этим, сенсей, промолчал я. Вовсе не этим. Убийство в барачном дворе – вот причина. Она лежала ничком, женщина, которую настоятель Иссен звал Ни, на снегу, залитом кровью, в накидке из грубой пеньковой холстины. Только тело, одно тело без головы. Голова откатилась в сторону, легла на правую щеку. Кандидаты толпились поодаль, у дверей барака. Обычные люди галдят, когда толпятся. Эти же стояли молча. Если голова не была отрублена полностью, убийца, скорее всего, поскользнулся. Этой ночью убийца стоял на ногах крепко. Убийство? Нет, сенсей, это было самоубийство. Квадратный двор, белый снег, скоро рассвет. Женщина сидит на снегу. То, что у нее вместо лица, дышит спокойствием принятого решения. Балахон спущен с плеч. Женщина обнажена до пояса, в руке нож. Вокруг стоят слуги дознавателей и кандидаты в слуги, безликие, Каонай. Самурай в прошлой жизни, несчастная Ни, покончила с собой, сделав это единственно достойным образом. Муж зарублен, потерян навсегда. Ребенок вырастет монахом при храме. Сколь невелика доброта настоятеля Иссена, видится им... Не разрешат. Все разрушено. Погребено под руинами. Стало прахом. Слезы смыли нарисованное лицо. Зачем длить свое ничтожное существование? Что вы молчите, сенсей? Да, слышу. После смерти безликих ждет преисподняя. Страшен ли ад, если живешь в аду? Мигеру признался во всем, что касалось сеппуку этой женщины. Ничего не утаил. Все слуги-дознаватели знали о решении безликой Ни. Все кандидаты знали. Ни словом об этом они не обмолвились своим господам, никому в городе. Я не знаю, как об этом прознали вы, сенсей. Не знаю и не стану спрашивать. Вы не ответите, да это и не важно. Женщина вонзает нож себе в живот. У женщин есть право перерезать себе горло или пронзить ножом сердце. Их не осудят за эту слабость. Ранения живота ужасны и болезненны. Не всякий мужчина способен продемонстрировать стойкость перед такой болью. Безликая Ни не дает себе поблажки. Нож входит в левый бок, движется к правому. Страдание искажает лицевую плоть женщины. Рисует заново черты – нос, глаза, губы. Кажется, что лицо, которое она носила при жизни, возвращается к ней. Женщина стонет. Это единственная дань боли. Женщина режет. Каунай в балахоне, с тряпкой, намотанной на голову, встает за спиной женщины. Капюшон его низко надвинут. Поверх капюшона надета соломенная шляпа в форме конуса. Не видно даже блеска глаз. Впрочем, глаза Каунай тусклые. В руках его меч. Клинок длиной в 2,5 сяку. Изогнутый, без долов. На цубе изображен Камаину, собака-лев. Накладки из серебра. Рукоять обтянута кожей ската. Оплетка черным шелковым шнуром. Взмах, и голова женщины падает на снег. Конец мучениям. Безликий Кайсяку отступает назад, вытирает меч платком, прячет в ножны. В ножны из магнолии, покрытые матовым черным лаком. Самурай, каким ни была когда-то, должен быть доволен. Свои обязанности Кайсяку выполнил идеально. Удар отсек голову, но не отбросил далеко в сторону, что было бы оскорбительным непочтением к умершей. Помощники выбирают равных. Кто более равен безликой Ни, нежели другой безликий? Меч, молчал я, меч Кайсяку. Мигеру сказал, что не знаком с безликим, отрубившим голову Ни. Полагаю, сенсей, что Мигеру узнал вас. Вы с вашим сыном способны опознать людей по движениям, потому как они бьют и защищаются. Вы не поверите, но мой слуга владеет тем же искусством. Он узнал вас и солгал мне, скрыв ваше имя во второй раз. По-моему, ложь начинает входить у него в привычку. Но меч Кайсяку Мигеру описал самым подробным образом. Ваш меч, сенсей. Зачем вы пришли в барачный двор? Вам было мало одного зарубленного человека? Вы хотели продолжить свои упражнения? Каунай в балахоне встает за спиной женщины. Капюшон его низко надвинут. Поверх капюшона надета соломенная шляпа в форме конуса. В помощники выбирают равных. Кто более равен безликой Ни, нежели другой безликий? Я был уверен, молчал Ясухира, что ваш слуга опознал меня возле хижины. Когда вы явились ко мне за консультацией, я сперва решил, что вы уже все знаете. Нет, вы оставались в неведении, но я не сомневался, рано или поздно он признается вам. На ваших глазах я бил его мечом. Запястье, живот, шея. Тупой стороной клинка, но это ничего не меняло. Вы видели, как я теряю лицо, да? Я бил безликого оружием, доставшимся мне от предков. Я предупреждал его, что сделаю, если он проболтается. Я угрожал ему, запугивал. Меня мучит стыд. Мой поступок достоин осуждения. Я вижу ее во снах, молчал Ясухира. Хижину за бамбуковой рощей. Ваш слуга, презренный Каунай, бежал спасать своих, таких же презренных Каунай, как он сам, рисковал жизнью, понимая, что мечу все равно одного рубить, двух или трех. Я же бежал прочь из постыдного желания сохранить свое имя в тайне. Мне это удалось. Ваш слуга промолчал. «Как мерзкий Каунай», — сказал он. «Вы повторили его слова при мне. Лучше бы вы меня ударили, Рейдан-сан. Притвориться безликим — неслыханный позор для самурая. Этот позор стал для меня единственным способом вернуть лицо, потерянное возле хижины. Я отдал долг отважной женщине, как самурай самураю, и как один Каунай другому. Я передам руководство школой своему сыну. Я не имею права зваться сенсеем». Тупик. Глухие заборы. Фонарь над калиткой. Пляшут тени. Ясухира Кэзуо. Ивамото Камбун. Нынешний день. Прошлый. Забытый. Не день. Ночь. Зима. Блеск мечей. Черный вихрь. Косые росчерки снега. «Не делайте этого, сенсей», — молчал я. «Не делайте. Ваша школа лучшая в чистой земле». «Нет, не лучшая. Единственная. Ее возглавляет человек, знающий, что такое настоящий бой. Вы не можете лишить нас этого счастья. Это ваш долг, ваша святая обязанность. Все остальное было и прошло. Нынешний день. Прошлый. Забытый. Я рад, что вы навестили меня, Рейден-сан». Сенсею было больно, когда он сел. Но я мог об этом только догадываться. Лицо Ясухира, как обычно, мало что говорило постороннему зрителю. «Приходите в любое время, когда пожелаете. Беседа с вами – истинное удовольствие». Я поклонился, упершись руками в пол. «Вы преувеличиваете, Казуо-сан. Это ваши уроки, бесценный дар для меня. Желаю вам скорейшего выздоровления, телесного и душевного». Он хотел встать и проводить меня до ворот, но я уговорил его не делать этого. Клянусь, проще было бы зарубить дюжину безумных камбунов. 6. Что-то заметили? Редкие снежинки кружатся в ночи. Морозный воздух прозрачен до звона. Повсюду сверкают искры, дети ущербной луны. Старшина караула Тарюмон Хидео задерживается, желая полюбоваться изысканным зрелищем. Свет фонаря в руках стражника Нисимуры мешает ему. Кажется, что в фонаре сгорает не масло, а очарование ночи. «Хидео-сан, иду. Что-то заметили?» «Нет, ничего. Идем дальше». Проулок выводит их к причалам. Тихо, пусто. Лунные блики на воде. Лодки качаются у пристани. Снег припорошил причалы. На девственной белизне темная груда тряпья выглядит особенным уродством. Почему снег не присыпал эту кучу? Она что, появилась здесь недавно? За мной! Хидео направляется к подозрительному тряпью. Останавливается, не дойдя пары шагов. Нисимура поднимает фонарь повыше. В рыжеватом свете груда обретает очертания человеческого тела. Пламя в фонаре дрожит от порыва ветра. Чудится, что человек, распростертый на снегу, шевелится. Нет, показалось, просто тряпье.